Она была немолодых лет вдова, совершенно безродная, которая жила небольшую пенсию после мужа своего, бывшего чиновником, и, нанимая у нас в доме половину мезонина, с нами познакомилась. Это была предобрая и преблагочестивая женщина, характера самого приятного, и для меня она была кладом. Бывало, куда-нибудь поеду, поручу ей всех детей, дам ей ключи. Ежели к детям придут учителя, попрошу ее присутствовать при уроках, словом сказать, правый глаз и правая рука. Когда мы ближе познакомились, мы перестали брать с нее деньги за квартиру, предложили ей жить у нас по дружбе, пользоваться нашим столом и быть своим человеком. Иногда мы ей делали подарки – платье, платок и деньгами, а она дарила детям в праздники и в именины то саксонскую какую-нибудь старинную чашку, бронзовую корзинку и в этом роде, потому что имела множество вещей. Вот ее-то мы уговорили с собой уехать в деревню и, оставив там своих детей на ее попечение, через 2-3 дня возвратились в Москву к батюшке в дом. В 20-х числах мы отправились все в Боброво. Сперва батюшка, сестры, брат с невесткой, сестра Вяземская с мужем в 5 или 6 экипажах, а на другой день и мы с 2 старшими девочками. Дорога была преужасная, грязная, каких я и не запомню, и мы на силу доехали на 3-е сутки, хотя от Москвы до Боброва менее 160 верст. Свадьба назначена была на 2 июня. Дня за 3 брат Михаил Петрович с зятем Вяземским ездили в Калугу с визитами, обедали у Сергея Александровича Сомова, вечером были у Демидова, а к ужину возвратились домой. На следующий день невестка моя, Варвара Николаевна, и сестры тоже ездили в Калугу с визитами после обеда. Июня 2 была свадьба после обеда, 6:00. Кроме всех нас родных, была еще Марья Семеновна Кар, а с жениховой стороны Сомовы, Сергей Александрович и жена его Авдотья Михайловна. От ужина в 9:00 мы все поехали провожать молодых в Калугу, пробыли у них с 30 минут и обратно поехали в Боброво. На другой день после свадьбы молодые и еще кое-кто из гостей из Калуги приехали к батюшке в Боброво обедать и после ужина разъехались. Это было, стало быть, 3-е число. 4-го мы все ездили к молодым в Калугу и провели у них целый день. Обедали, ужинали и поздно вечером возвратились домой. Через 1 или 2 все мы ездили вместе с молодыми в деревню к Василию Алексеевичу Кару, у которого пропировали целый день, потому что он был хлебосол, хозяин примерный, весьма гостеприимный и любезный в обращении. В 1 из дней, что гостили мы у батюшки, чуть-чуть было не постигло меня несчастье. Как-то поутру Дмитрий Александрович гулял в саду и только что вышел из поперечной аллеи в длинную, как пред самым его носом просвистела пуля. Оказалось, что плотник пробовал ружье и из ворот стрелял вдаль аллеи, никого в ней не видя. А Дмитрий Александрович в эту самую минуту в нее и вышел из другой и шел прямо против выстрела. Явное милосердие Божье, что он остался жив. Пробыв еще несколько дней, мы собрались в обратный путь в Москву. Вяземские и мы и отправились вместе. Брат Николай Петрович был в это время нездоров и не мог быть на свадьбе, а жил в Москве в батюшкином доме, где остановились и мы, так как в нашем собственном доме переделывали в это время полы.